Хануман бродит по Ланке. Часть четвертая. Являя души обезьянье и красу и величье, сын ветра отважный сменил произвольно обличье, и стену твердыни, шутя, перепрыгнул он вскоре, хоть Ланки властитель ворота держал на затворе. В столицу вступил Хануман, о сугриве радея, своим появлением приблизил он гибель злодея. И царским путем, пролегавшим по улице главной, где пахло цветами, прошел Хануман достославный. Со смехом из окон и музыкой запах цветочный на острове дивном сливался порой полуночный. На храмах алмазные чудно блистали стрекала, как твердь с облаками прекрасная Ланка сверкала. Гирлянда каменных лотосов здания столицы украшены были, но пышных цветов плетеницы пестрели на белых дворцах по соседству с резьбою, и каменный этот узор оживляли собою. В ушах обезьяны звучали сладчайшие трели, как будто в три голоса девы небесные пели. Певиц голоса источали волну сладострастья, звенели бубенчиками пояса и запястья, из окон распахнутых плыл аромат благовоний, на лестницах слышался гул и плесканье ладоней. И веды читали в домах, и твердили заклятья хранители чар плотоядного раваны братья. На царском пути обезьяна узрела ораву, ревущую десятиглавому равани славу. У царских палат притаилась в кустах обезьяна, и новое диво явилось очам Ханумана. Чудовище в шкурах звериных, иные нагие, с обритой макушкой, с косой на затылке другие, с пучками священной травы, с булавами, жезлами, с жаровнями, где возжигается таинство пламя, с дрекольем, с оружием теснились нечистые духи, там были один одноглазый, другой одноухий, бродили в отрепьях страшилища разной породы, среди великанов толклись коротышки, уроды, там лучники и копьеносные ратники были, с мечами в доспехах узорчатых лать. Ники были, ни карликов, ни долговязых, ни слишком чернявых, ни белых чрезмерно, ни тучных, ни слишком костлявых, красивых и вовсе безликих, с причудливой статью сын ветра увидел, любуя с диковинной ратью. Узрел Хануман грозноликих, исполненных силой, несущих арканы, прощи и трезубые вилы, тела умастив, украшенья надев дорогие, венками увешаны, праздно слонялись другие, мудрец обезьяний, душистыми кущами скрытый, узрел исполинский дворец, облаками повитый, и лотосы рвов, и порталов золотых украшенья, и ракшасов львов с булавами, врагам в устрашенье. С жилищем властителя Ланки ее градодержца сравнился бы разве что Индры дворец громовержца. С приятностью ржали вблизи жеребцы, кобылицы, которых впрягали в летающие колесницы. Белее облаков, что беременны ливнями были, слоны с четырьмя бесподобными бивнями были. Юркнул Хануман хитроумный в чеканные двери,